не собираетесь же вы провести первую брачную ночь в отцовском доме? Теперь вашим домом будет дом вашего мужа. Я все это знаю. Ради бога, даже сегодня ты меня поучаешь. Просто мне не нравится, что мои вещи собрали без моего ведома. Надо было все заранее обсудить с женихом, и не было бы никаких недоразумений. Ты права. А сейчас поторопись, Флоренс. Я должна быстро переодеться и идти к мужу. Он что-то нервничает. Ах, как ему не терпится, усмехнулась Флоренс. Он получит свою ночь, первую и последнюю, резко ответила Коринна и вышла из комнаты, не простившись со служанкой. Не прошло и нескольких минут, как они с Джейрдом уже сидели в экипаже, который стремительно летел по пустынным ночным улицам Бостона. Отель, в который они приехали, был одним из самых роскошных в городе. Номер Джейрда состоял из гостиной, спальни и кабинета. Джейрд снял с Карины плащ, и она, поправив перед зеркалом прическу, подошла к столику, на котором в ведерке со льдом стояла бутылка шампанского. «А мы еще с тобой не поздравили друг друга», — с улыбкой сказала Карина. «Чему эти формальности, милая? У тебя и без того, наверное, голова идет кругом». «Чего ты боишься? Лишний бокал шампанского нам не помешает». Джейрд подошел вплотную к Карине. «А разве нельзя немного подождать?» — спросила Карина, пряча взгляд. «Нет». «Прошу тебя, Джейрд». Он обнял ее за плечи и притянул к себе. «Ты забыла о нашем соглашении», — неожиданно нежно прошептал он. «Почему ты хочешь отнять у меня эту единственную ночь? Тебе будет хорошо, обещаю». Карина чувствовала, что не права. Ведь она получала от их союза так много, а он только эту одну ночь. «Прости, я, кажется, просто боюсь», — призналась она. «Я знаю, милая, но у тебя для этого нет причин». Он ласково коснулся губами ее щеки. «Эта ночь ничем не будет похожа на тот кошмар, который тебе пришлось пережить. Обещаю, я буду нежен и терпелив». Голос Джейрда убаюкивал Карину, и она уже почти верила ему. Приятное тепло обволакивало ее, голова слегка кружилась. Опустив голову, она сказала: «Я пойду переоденусь». Джейрд разжал объятия и улыбнулся. Какой строптивой и неприступной казалась эта девушка, и как легко ею управлять. Он подарит ей незабываемую ночь. Он заставит Карину пожалеть о том, что она настояла на раздельных спальнях. В спальне Карина увидела свой дорожный чемодан. Она достала тонкую шелковую зеленую рубашку и такой же пеньюар, заботливо приготовленный Флоренс. Карина переоделась и распустила волосы по плечам. Не успела она вынуть последнюю шпильку, как вошел Джейрд с бокалами шампанского на подносе. Он был уже без сюртука, ворот белой крахмальной рубахи расстегнут. «Не обращай на меня внимания, милая. Я хочу только разжечь камин. У вас в Бостоне слишком холодно для нас, южан». Карина сделала несколько глотков шампанского и принялась расчесывать волосы, краем глаза наблюдая за мужем. «Так значит, он привык к теплу». Что ж, она в этом и не сомневалась. Слишком уж темным был его загар. «Так откуда же ты приехал, Джейрд? Не пора ли сбросить покров таинственности?» — спросила Карина и заметила, как он весь напрягся, словно его ожидает сейчас какая-то опасность. «Это не так уж важно». «Может быть. Но неужели тебе трудно удовлетворить мое любопытство? Прояви снисходительность к женской слабости». «Я родился очень далеко отсюда, на маленьком острове, затерянным в Тихом океане.